Глава 7. Номер 1 и номер 2. Оказывается, дьявол очень хитер. Оказывается, он не столь уродлив, как говорят. Жак Казот. Влюбленный дьявол. Оставалось всего несколько минут до отбытия скорого поезда на Лиссабон, когда Корсо увидел девушку. Он стоял на перроне рядом со ступеньками своего вагона международной компании, а она вместе с другими пассажирами шла мимо к вагонам первого класса. Тот же маленький рюкзачок за спиной, та же синяя куртка, но Корсо не сразу узнал ее. Он лишь ухватил что-то смутно знакомое в короткой стрижке, в зеленых глазах, таких светлых, что оказались прозрачными. Он проводил ее взглядом и заметил, что она поднялась в поезд двумя вагонами дальше. Прозвучал свисток. Корсо поспешил в вагон и, пока проводник закрывал дверь за его спиной, вспомнил. Это она сидела в том кафе с самого края, среди юных почитателей Бориса Балкана. Он зашагал по коридору, отыскивая свое место. Вокзальные огни за окнами бежали назад все быстрее и быстрее, а стук колес делался все ритмичнее. Неловко двигаясь в узком пространстве купе, он повесил плащ и пиджак, потом сел, пристроив рядом холщовую сумку, где вместе с 9 вратами и рукописью Дюма покоился мемориал святой Елены Ласказа. Пятница, 14 июля 1816 года. Всю ночь император дурно себя чувствовал. Корсо закурил. Всякий раз, когда поезд проезжал освещенные места, по его лицу быстро мелькали полосатые тени, и он бросал взгляд в окно, чтобы затем вновь погрузиться в подробности медленной агонии Наполеона и узнать о коварных уловках его английского тюремщика сэра Хадсона Лоу. Он читал, нахмурив лоб и спустив очки на нос. Время от времени поднимал голову, разглядывал собственное отражение в стекле и корчил сам себе ехидную гримасу. Даже теперь, несмотря на прожитые годы и на весь свой опыт, он по-прежнему испытывал возмущение при мысли о жалком конце, на который победители обрекли падшего титана, приковав его к скале посреди Атлантики. Забавное занятие — раздумывать над минувшим и анализировать свое восприятие сквозь призму нынешнего знания. Как далек был от него теперешнего тот, другой Лукас Корсо, который почтительно восхищался саблей ветерана Ватерлоо, тот мальчик, который сам готов был кинуться в бой, внимая семейным преданиям, тот юный бонапартист, пожиратель книжек с картинками, где были запечатлены славные битвы и где артиллерийской канонадой гремели названия Ваграм, Йена, Смоленск, Маренго. Мальчик с широко распахнутыми глазами, которого нет, давным-давно нет. И лишь призрак его порой всплывает в памяти Корсо, то меж книжных строк, то вместе с какими-то запахами или звуками, то в темном оконном стекле, когда снаружи стучит дождь, то, что приходит ночами из страны, которой больше нет. Мимо двери прошествовал проводник со своим колокольчиком. До закрытия вагона ресторана осталось полчаса. Корсо захлопнул книгу, накинул пиджак и, повесив холщовую сумку на плечо, вышел из купе. В конце коридора он через гуляющую туда-сюда дверь шагнул в тамбур, куда задувал сильный ветер. Вместе соединения вагонов под его ногами что-то гулко заухало. Потом он попал в сидячий вагон первого класса. Пытаясь разойтись в узком проходе с пассажирами, он заглянул в ближайшее полупустое купе. Девушка расположилась там, рядом с дверью. Свитер, джинсы, босые ноги лежат на противоположном сиденье. Как раз в этот миг она подняла глаза от книги, и взгляды их встретились. Судя по всему, девушка его не узнала, так что он скомкал начатый было приветственный жест. Она, видимо, что-то все-таки уловила, ибо воззрилась на него с любопытством, но охотник за книгами уже шел дальше по коридору. Он поужинал, покачиваясь вместе с вагоном, и до закрытия ресторана еще успел выпить кофе, а потом и рюмку джина. Где-то на краю ночи всплывала луна цвета шелка сердца, и телеграфные столбы колыхались в шелковых наплывах лунного света, Словно на сумеречной равнине кто-то установил проектор, но очень неловко, так что мелькавшие кадры выходили смазанными и перекошенными. С девушкой он столкнулся в коридоре вагона первого класса, когда возвращался обратно. Она опустила окошко и стояла, опершись на раму, ловила лицом холодные струи воздуха. Проходя мимо, Корсо повернулся боком, чтобы не задеть ее. Тогда она оглянулась и сказала: «Я вас знаю». Вблизи ее глаза казались еще зеленее и еще светлее и напоминали жидкое стекло. Они прямо-таки сияли на загорелом лице. Загар в конце марта, короткие волосы с пробором слева — все это придавало ей вид необычный, спортивный, притягательно загадочный. Она была высокой, стройной, гибкой и совсем молодой. «Разумеется», — ответил Корсо, приостановившись. «Мы встречались пару дней назад в кафе». Она улыбнулась. Еще один контраст — белые зубы и светло-коричневая кожа. Рот у нее был крупный, хорошо очерченный. «Красивая девушка», — сказал бы Флавио Лапонте, поглаживая кудрявую бородку. «Да, а вы задавали вопросы о Д'Артаньяне». Холодный ветер из окошка трепал ее короткие волосы. Она стояла босиком, белые теннисные тапочки остались на полу у пустого кресла. Он инстинктивно бросил взгляд на название кинутой книги «Приключения Шерлока Холмса». «Дешевое издание», — отметил про себя Корсо, — «бумажная обложка». Мексиканское издательство «Порроа». «Вы простудитесь», — сказал он. Девушка, по-прежнему улыбаясь, отрицательно покачала головой. Правда, тотчас принялась крутить ручку и подняла стекло. Корсо хотел было продолжить путь, но замешкался, доставая сигарету. Он проделал это своим обычным манером, не вытаскивая пачки из кармана, и заметил, что она следила за движением его руки. «Вы курите?» — спросил он нерешительно и задержал руку на полпути. «Иногда». Он сунул сигарету в рот и полез в карман за второй. Сигарета была темной, без фильтра и, как всегда, у него мятой. Девушка зажала ее между пальцами и глянула на Марку, прежде чем наклониться и прикурить. Уже после него, от поднесенной Корсо спички, последней в коробке. «Крепкие», — сказала она, выпуская первое колечко дыма. Но, вопреки ожиданиям Корсо, обошлась без ужимок и кривляний. Она держала сигарету весьма необычным образом, между большим и указательным пальцами, так что горящий конец торчал вбок. «Вы едете в этом же вагоне?» «Нет, в следующем». «Значит, в спальном. Везет некоторым». Она похлопала себя по заднему карману джинсов, намекая на отсутствие там кошелька. «Позавидуешь. Хорошо еще, что у нас купе почти пустое». «Вы студентка?» «Вроде того». На входе в туннель поезд сильно тряхнуло. Девушка резко обернулась к окну, словно ее вниманием целиком и полностью завладела кромешная тьма, разлившаяся снаружи. Она приблизила лицо к стеклу, прямо к собственному отражению, и застыла в напряженной и тревожной позе. Казалось, она что-то высматривает сквозь свист воздуха, спрессованного узкими стенами. Потом, когда поезд вынырнул на открытое пространство, и маленькие огоньки снова прошили ночь короткими стежками, она опять рассеянно улыбнулась. «Мне нравятся поезда», — сказала она. «Мне тоже». Девушка продолжала смотреть в окно. Кончики пальцев одной руки она прижала к стеклу. «Представляете?» Она решила продолжить свою мысль, и улыбка ее сделалась мечтательной. Девушка как будто смаковала какие-то тайные воспоминания. «Вечером покинуть Париж, а утром проснуться в Венецианской лагуне и следовать дальше в Стамбул». Корсо скривился. «Сколько ей интересно лет? 18? Во всяком случае, не больше 20. «Ага, и играть в покер», — вставил он. «От Кале до Бриндизи». Девушка метнула на него оценивающий взгляд. «Тоже не дурно?» — она на миг задумалась. «А что вы скажете по поводу завтрака с шампанским между Веной и Ниццей?» «Это было бы не менее интересно, чем шпионить за Базилием Захаров. Или напиваться с Нежинским. Или украсть жемчуга у Коко Шанель. Или флиртовать с Полем Мураном, или с мистером Барнабусом». Они расхохотались. Правда, Корсо смеялся сквозь зубы, а она искренне, упершись лбом в холодное оконное стекло. Смех у нее был звонкий и чистый, как у мальчишки, под стать короткой стрижке и сияющим зеленым глазам. «Таких поездов больше не бывает», — бросил он. «Понятное дело». Мимо яркой вспышкой промчались сигнальные огни. Потом пробежала пустынная, плохо освещенная платформа какой-то станции, но прочитать название они из-за скорости не успели. Луна продолжала свое восхождение, и время от времени резко выщелкивала то расплывчатые силуэты деревьев, то очертания крыш. Она словно неслась параллельно поезду, мчалась с ним наперегонки безумно и бесцельно. — Как вас зовут? — Корсо. — А вас? — Ирен Адлер. Он оглядел ее сверху вниз, и она без тени смущения выдержала его взгляд. — Это не имя. — Корсо тоже не имя. — Ошибаетесь. Я — Корсо. Человек, который бежит. От итальянского «Корсо», «Бек». Меньше всего вы похожи на человека, который бежит. Скорее, вы человек, которого трудно заставить сдвинуться с места. Он еле заметно наклонил голову и, не ответив, принялся разглядывать босые ноги девушки на ковровом покрытии. Он чувствовал на себе ее изучающий взгляд и, чего с Корсо почти никогда не случалось, ощутил признаки смущения. «Слишком молодая», — подумал он, — «слишком привлекательная». Он машинально поправил сползшие на нос очки и решил, что пора топать к себе в купе. «Счастливого пути!» «Спасибо!» — он сделал несколько шагов. «Может, мы еще встретимся там, когда приедем?» — услышал он голос за спиной. «Кто знает». Трудно поверить, но в купе возвращался уже совсем другой Корсо. Что-то тревожно заныло в груди. Великая армия увязала в русских снегах, пепел московского пожара лежал под подошвами его сапог. Он не мог расстаться с ней просто так и повернулся на каблуках и улыбнулся улыбкой смертельно уставшего волка. «Ирен Адлер», — повторил он с таким видом, будто силился что-то вспомнить. «Красная комната». «Нет», — невозмутимо ответила она, — «скандал в Богемии». Теперь и она улыбнулась, и взгляд ее прочертил изумрудную линию в полутьме коридора. «Это женщина, дорогой Ватсон!» Корсо хлопнул себя ладонью по лбу, словно наконец-то до него дошло. «Элементарно!» — сказал он. И окончательно поверил в то, что они непременно встретятся снова.